Глава 73. Орфей. Арина. По пути в королевские покои Нео успел предупредить меня, что его отец сильно болен, так что я не сильно удивилась, когда увидела короля в кровати. Этот мужчина был очень стар и вдобавок парализован ниже пояса. Его кожа казалась пергаментной и отдавала синевой. На голове торчали редкие белые волосы, щеки впали. Но при всем этом глаза сохранили свою яркую синеву, такую же, как у Неофея. Едва я к нему подошла, король сильный, как мне показалось, очень искренне обрадовался. «Девочка моя, как же я счастлив тебя видеть!» «Ваше Величество!» Справившись с растерянностью, я присела перед ним в реверансе, а Нео низко поклонился. «Как же ты похожа на Нурифея! Я видел его на портретах, как похожа!» Выдохнул Орфей с жадностью, меня разглядывая, словно пытаясь отпечатать в памяти каждую черточку лица. «Я нашел ее, отец», — с гордостью и счастливой улыбкой произнес Нео. «Прошел множество миров и встретил на родной планете. Это именно она освободила меня из заточения, представляешь?» «Да, ты говорил», — отозвался Орфей, не сводя с меня взгляда. «Как же я за вас счастлив, дети мои! Это так хорошо, что вы нашли друг друга!» Внезапно закашлялся он. «Отец!» — встревожился Нео. «Не переживай за меня, мой мальчик, мне уже ничем не поможешь!» Выдохнул король, когда кашель утих. «Вся моя надежда только на вас, что вы смените меня на троне Фейрана и будете достойно править нашим народом. А то я уж было хотел передать власть племяннику». Совсем как Нурифей в свое время. Правда, Нури был здоров и ушел гулять по мирам, а я готовлюсь к путешествию за грань. «Что говорят лекари?» — спросил Нео с такой болью в голосе, что мне даже стало его жалко. «Что я могу покинуть этот мир в любой момент?» — совершенно без страха и тревоги ответил Орфей. «Знаете, я молюсь только об одном. Больше всего на свете я бы хотел увидеть вашу свадьбу. Ариночка, девочка моя, я понимаю, что ты еще не готова к такому шагу, но, может, ради меня, старика, согласишься обвенчаться с моим сыном прямо сегодня? Потому что до завтра я могу уже не дожить. А после моей смерти будет установлен длительный траур. Вы не сможете пожениться целый год». «Сегодня?» — потрясенно воскликнула я. «Это очень важно, поверь», — тихо произнес старик. «Я разговаривал с Оракулом, и он сказал, что эта свадьба предопределена самой судьбой, а мне бы очень хотелось на нее посмотреть. Поэтому обращаюсь к тебе с мольбой, выполни мою просьбу, позволь мне увидеть свадьбу сына и твою». Но сильно растерялась я, не зная, что на это сказать. Мягко говоря, я была морально не готова стать супругой фейского принца вот прямо сейчас. «Нео говорил тебе про Лориенов и Авалонов». Внимательно и очень серьезно посмотрел на меня король. Я до сих пор пребывала в замешательстве, так что вместо меня ответил принц. «Да, я успел рассказать, что Нурифей Лориен передал трон своему племяннику, но несколько веков спустя Лориенов сместили Авалоны, мои предки. Я сказал Арине, что это долгая и запутанная история». «Да нет там ничего запутанного», — махнул рукой король. «Наши с Нео прародители пошли на подлость. Они сумели избавиться от клятвы верности монарху и сместили его на троне. А все началось с того, что король Дорофей Лориан затеял отбор невест и объявил всем, что остановил свой выбор на дочери герцога и своего первого министра, Диане Авалон. Но в последнюю минуту он передумал и женился на другой». Отец Дианы, Ларунфей Авалон, посчитал, что король нанес ему смертельное оскорбление. Ларун затеял государственный переворот и сумел обойти клятву верноподданного. Сам занял трон, а Дорофея Лориана отправил в пожизненную ссылку, где тот и почил спустя пару десятков лет, не оставив наследников. С тех пор Фейраном начали править Авалоны. «Занятная история», — нейтрально отозвалась я. «Занятное не то слово», — мрачно усмехнулся Орфей. «Мои предки порушили основы королевской магии. Да, при коронации каждый Авалон обретает часть королевской мощи, но не всю. Пропал дар целительства, Арина. Испокон веков в Фейране было заведено правило. Раз в неделю по понедельникам к правителю стекались больные со всей страны и даже из-за рубежа. Король исцелял каждого, вне зависимости от болезни, быстро и бесплатно. Да и сам правитель был здоров, как бык до самой смерти. А сейчас нас начали одолевать разные хвори. Целители не справляются. Появилось много новых неизлечимых болячек. Так что ваша с Нео свадьба имеет огромное значение для всего нашего фейского народа. «Почему? Дар целительства вернется?» Удивленно вскинула я бровь. «Вас можно будет вылечить?» «Нет, со мной уже все кончено, девочка моя», — вяло улыбнулся Орфей. «От старости лекарства нет, но вот других вы сможете исцелять. Твоя свадьба с Нео изменит вообще все. Арина Лориан Нурифейская сочетается браком с Неофеем Авалоном. Впервые за много веков магия этого мира признает правителя Фейрана абсолютно законным. Это наделит короля Неофея всей полнотой королевской магии. Когда меня не станет, разумеется. Нео сможет исцелять людей, как великие короли древности, а ты, как его супруга, будешь ему помогать по мере своих сил, конечно». «Надо вернуть традицию исцеляющего понедельника», — совершенно серьезно кивнул Нео. «Так что накануне только твоя супружеская жизнь с моим сыном, который окружит тебя заботой и любовью, Арина. Все с нетерпением ждут вашей свадьбы и того момента, когда король Фейрана снова станет настоящим», — произнес Орфей. «В твоей власти согласиться провести церемонию бракосочетания уже сегодня». Или потом придется ждать целый год, наблюдая, как подданные умирают, не получая исцеления. Теперь понятно, почему мне все так радовались. «Здесь твоя родина, Арина», — мягко произнес Нео. «Твой народ и твоя истинная пара», — показал он на себя. «Я люблю тебя больше жизни и клянусь защищать и беречь до конца своих дней. Обещаю, что стану самым чутким и заботливым супругом во всей Вселенной. Буду уважать твое мнение и всецело радовать. Очень прошу тебя согласиться провести нашу брачную церемонию уже сегодня. Пожалуйста, уважь моего больного отца, который мечтает увидеть нашу свадьбу, и дай шанс нашему народу на королевское исцеление, чтобы никто не умер от болезни, дожидаясь помощи целый год». Он неожиданно опустился передо мной на колено и протянул руку. «Арина Лориан Нурифейская». «Я, принц Неофей Авалон, со смирением, трепетом и огромной мольбой прошу тебя стать моей женой. Скажи мне «да», душа моя, и позволь провести церемонию этим вечером». Такое чувство, что меня приперли к стенке и не оставили выхода. Габриэль от меня отказался, категоричный, наотрез. Я не нужна ни ему, ни Мантюше, а здесь на меня смотрят, как на родную, и ждут моей помощи. А то, что я не испытываю к Неофею ничего, кроме эстетического любования его мужской красотой, это не важно. Наверное. Есть же поговорка «стерпится, слюбится», «дети от него будут красивые», и он изо всех сил старается мне угодить. А там, глядишь, и хвалёная магия истинной пары во мне проснется. «Да», — глухо произнесла я и вложила свою руку в его широкую теплую ладонь.